Знамя свободы. Джек О'Коннелли из бригады ирландских стрелков был одним из самых завзятых революционеров и заговорщиков. Будучи членом нескольких тайных обществ, он числился также в Ирландской земельной лиге. Ирландская земельная лига – тайное общество, члены которого уничтожали по ночам в знак протеста посевы и скот английских помещиков. Где примыкал крайне левым? Когда в одной из ночных стычек с полицией в окрестностях Контурка Джека О'Коннелла застрелил полицейский, сержант Мердок, брат-близнец Джека, Деннис, поступил солдатом в британскую армию. Отечество после смерти брата опостылило Деннису. Он собрался уехать навсегда в Америку, но не смог. Проезд стоил 75 шиллингов, а таких денег у Денниса не было. Что прикажете делать в таких обстоятельствах? Деннис, возьми да и поступи в британскую армию. Это избавляло его от необходимости жить в Ирландии. Ее Величество королева Виктория приобрела в лице Денниса очень ненадежного солдата. Его кельтская кровь насквозь пропиталась ненавистью к Англии и всему английскому. Но его приняли в полк благодаря высокому росту и силе. Сержант-вербовщик с удовлетворением улыбнулся, глядя на молодого ирландца. 6 футов роста и 44 дюйма в груди. Шутка ли? Сержант отвел Денниса и дюжину таких же, как он, молодцов казармы, фирмой. Тут они прожили несколько недель, а затем их отправили, согласно предписанию, за море. Все они были назначены в 1-й батальон Красного Королевского полка. В описываемую эпоху Красный Королевский полк представлял из себя пристранное сборище. В нем служили и сражались за Британскую империю люди, которых ни под каким видом нельзя было назвать английскими патриотами. В Ирландии шла борьба не на жизнь, а на смерть. Аграрные неурядицы достигли своего апогея. Одна часть населения, вооружившись лопатами, серпами и мотыгами, производила днем дозволенную законом работу, другая же работала ночью. Это были особого рода работники в масках и с винтовками в руках. Людей озлобили, их лишили домов и огородов. Озлобленный и оголодавший народ проклинал правительство, повинное в его бедах. Но ненависть ненавистью, а есть все равно надо. И вот ради куска хлеба эти люди поступали на службу к тому же правительству. Но что это были за служаки? Перед самым поступлением на службу они совершали ужасные злодеяния, убийства и грабежи. В так называемых ирландских полках было не редкость встретить рекрутов, которые предпочитали не отзываться на свои настоящие имена и почти забыли их. В Королевском Красном полку таких сомнительных субъектов была тьма тьмущая. Однако, несмотря на это, полк имел отличную репутацию, так как солдаты его славились безумной отвагой. Но офицеры отлично знали, с каким народом им приходится иметь дело. Знали, что их солдаты насквозь прогнили от измены и пылают непримиримой ненавистью к знамени, под которым им приходится служить. Центром этой ненависти была 3-я рота 1-го батальона, и именно в ту роту был зачислен Деннис О'Коннелли. Его товарищи были поголовно кельты, католики и бывшие арендаторы. Что такое представляло из себя в глазах этих людей британское правительство? Они отождествляли его с неумолимым помещиком, с полицейским констеблем, который всегда держал сторону помещика. В роте Деннис был не единственным членом Ирландской земельной лиги. Ни у одного него жажда кровной мести ожесточила сердце. В Ирландии шла настоящая гражданская война. Злоба порождала злобу. Помещик во всеоружии своих прав хлопотал только о себе и требовал того, что принадлежало ему по закону. Но какое дело было до этого закона товарищам Денниса, Джиму Голлану, Патрику Макгвайру и Питеру Флину? Они хорошо помнили, как полиция срывала крыши с их домов, как их семьи вместе с убогим скарбом вышвыривали на улицу. Что было пользы говорить с ними о праве и законе? Страсти разгорались, о справедливости забыли все. И помещики, и арендаторы. Завязалась упорная, непримиримая, безжалостная борьба. Человек, которого ранили, забывает обо всем и чувствует только боль от своей раны. Солдаты 3-й роты были именно такими ранеными людьми. Ненависть и злоба – вот что они чувствовали. Собранные в казармы Фермое, они то и дело шептались по углам, устраивали тайные собрания в соседнем кабачке и перекидывались условными словечками. Военные власти вдохнули с облегчением, когда этих молодцов погрузили на пароход и отправили на действительную службу. Чем дальше такие господа от Англии, тем лучше. Пускай послужат. «Мы знаем психологию ирландского солдата», — говорили воинские начальники. «И прежде приходилось отправлять на театр военных действий совсем плохие ирландские полки. Солдаты этих полков, отправляясь из Англии, говорили о врагах в таком тоне, точно это не враги, а их закадычные друзья. Но стоило ирландцам стать лицом к лицу с неприятелем, картина мгновенно менялась». Вот эта картина в понимании британских командиров. Битва начинается. Офицеры, размахивая саблями и крича, бросаются вперед. Что делается в эту минуту с ирландцем? Сердце его смягчилось, горячая кельтская кровь закипела, сердцем овладела безумная радость боя. Ирландец бросается вперед, а его товарищ, медлительный брит, стоит, недоумевает и упрекает себя за то, что сомневался в патриотизме ирландца. То же самое, по расчетам английского командования, должно было произойти и теперь. Но Деннис О'Коннелли и его товарищи рассуждали иначе. Было мартовское утро на восточной границе Нубийской пустыни. Солнце еще не всходило, но небо уже окрасилось в нежно-алый цвет. На горизонте виднелось море. Издали оно казалось длинной и узкой розовой лентой. Местность имела безотрадный вид. Куда бы вы ни обратили взор, везде расстилалась песчаные равнины, на которые кое-где попадались кустики мимоз и терна. Зелень деревьев не оживляла этой необозримой пустыни. Кусты были какого-то серого, пыльного, меланхолического цвета. Желтый песок утомлял глаз. Только вдали белело нечто похожее на груду белоснежных камней, на низкую горку, но то была не гора, то были белые человеческие кости. Там лежала разбитая армия. Скучные унылые тона жалкие, сожженные солнцем кусты, бесплодная, покрытая песком почва и, наконец, этот символ смерти. Да, эта пустыня производила впечатление кошмара. В 80 милях от морского берега безотрадная равнина начинала подниматься вверх, образуя отлогий склон, который заканчивался красной базальтовой скалой, тянувшейся зигзагообразно с севера на юг. Вздымаясь, она образовывала фантастический по своим очертаниям холм. На его вершине в то мартовское утро стояли трое арабских вождей. Шейх Кадра из Хадендовы, начальник берберских дервишей Муса Вадабурхегель и Гамид Вадгусейн. Последний со своими воинами пришел сюда с юга, из страны Багарас. Вожди только что окончили утреннюю молитву. Поднявшись со своих ковриков, они, вытянув шеи, всматривались вдаль. На их носатых лицах застыло свирепое выражение. Заря разгоралась, и предметы становились явственно зримы. И вот над далеким морем показался верх красного солнечного диска. Весь берег окрасился в ярко-желтый цвет, а раскинувшееся над ним небо стало ярко-голубым. Где-то очень далеко проглянула белая точка. Это был город, большая группа белых домов. А дальше в море четыре крошечных, словно игрушечных кораблика, обозначили местоположение трех десятитонных транспортных кораблей Ее Величества и адмиральского флагмана. Но не на далекий город, не на эти большие корабли и не на груды белых костей, которые теперь столь зловеще сверкают внизу, в лощине, смотрели арабские вожди. В двух милях от вершины, в песке между мимозами, после вырубки кустов образовалось пустое пространство, и вот оттуда в тихом утреннем воздухе поднимаются вверх тонкие струйки синего дыма. Слышится глухой рокот, голоса людей и рев верблюдов. Но на расстоянии все звуки слабеют. Точно жужжание насекомых доносится до арабов. Начальник племени Багара прикрыл глаза смуглой жилистой рукой и произнес: «Неверные приготовили себе утреннюю пищу. Воистину сон их был этой ночью нелегок. Гамид и 100 воинов обстреливали их лагерь всю ночь с восхода луны». Шейх Кадра указал сабли на другую часть английского лагеря и сказал: «Та же участь постигла и вон тех неверных. Днем они пили мало воды, а ночью имели мало покоя. Сыны пророка глядели неверным в глаза, и сердца суеверных падали. Этот клинок выпил вчера много крови. И сегодня, прежде чем солнце успеет уйти от моря к горе, я опять сумею упиться кровью неверных». «Но все-таки это совсем другие люди», — сказал берберский дервиш. «Хотя я и знаю, что Аллах отдал их нам в руки, но может случиться, что люди в больших шапках окажутся крепче и устойчивее проклятых солдат Египта». «Молю Аллаха, чтобы ты оказался прав», — воскликнул вождь племени Багара, сверкая черными глазами. «Ведь я привел с реки 700 воинов не за тем, чтобы они охотились за женщинами. Гляди, брат мой, неверные уже выступают в поле». Из английского лагеря доносились звуки горна. Кусты, закрывавшие с одной стороны лагерь, исчезли, и маленькая армия начала медленно двигаться по долине. Выйдя на открытое пространство, англичане остановились. Косые лучи солнца заиграли на штыках и дулах винтовок. Ряды стали смыкаться. Большие шлемы вытянулись в одну сплошную белую ленту. Два красных пятнышка выделялись по обеим сторонам каре, которое двигалось вперед, а ряды солдат в скучном желтом хаке почти сливались с песками пустыни. В арьергарде двигались верблюды и мулы, на которых везли запасы и перевязочный материал. Справа и слева отряд сопровождала кавалерия. Впереди шла пехота. Она медленно продвигалась по заросшей кустарниками лощине, останавливалась на каждом пригорке и осторожно оглядывая все кругом. Разведчики готовили дорогу тем, кто шел по следам товарищей, кости которых белели впереди, у подножия горы. Арабские вожди продолжали стоять на вершине. Жадными глазами, плотно сжав губы, они следили за движением этого темного, сверкавшего стальной щетиной пятна. «Они куда тише наступают, чем солдаты из Египта», — пробурчал себе в бороду шейх Хадендовы. «Но, может быть, они и отступают тише, брат мой», — ответил предводитель дервишей. «Ну да, впрочем, их немного. Самое большее — 3000. А у нас 10 000. На копьях наших воинов почиет рука пророка, а наше знамя освящено его великим словом. Взгляни-ка на начальника неверных, видишь? Он едет с правой стороны и смотрит на нас в дальнозоркое стекло. Может быть, он увидит и вот это?» И араб помахал саблей в сторону небольшой кучки всадников, которая выделялась немного из четырехугольника. «Эге, да он кланяется, он машет рукой!» — воскликнул дервиш. «А вот те, что в углу, наклонились и что-то делают». «Ага, клянусь пророком, я так и знал!» Пока дервиш говорил, в углу английского четырехугольника показался густой клуб дыма, а затем над самыми головами разговаривавших вождей сухим металлическим треском разорвался 7-фунтовый снаряд. Красные камни и осколки снаряда запрыгали кругом. «Прекрасно!» — воскликнул вождь Хадендовы. «Если их пушки достают до нас, наши достанут до них. Ступай, Муса, на левый фланг и скажи Бен-Али, чтобы он содрал живьем кожу с египтян, если они не попадут вон туда. А ты, Гамид, поезжай на правый фланг, скажи там, чтобы 3000 воинов залегли в тот ров, который мы высмотрели вчера. Остальные пусть бьют в барабаны и поднимут знамя пророка. Пусть воины знают, что их копья напьются крови, прежде чем взойдет вечерняя звезда».